Глава 3. Сирия, Идлиб, 2030 год. Что со мной? В глазах мрак, я ничего не вижу. Неужели ослеп? В ушах звенит, словно вот-вот лопнут барабанные перепонки. Где я? Кто я? В его голове вспыхивают искры воспоминаний. Мое имя Дэвид пронеслось в его голове. Дэвид Рассел. Он открыл глаза и огляделся. Вокруг чернота. Темно. Очень темно. Невозможно что-либо разглядеть. Лишь в отдалении две тонкие полоски света, образующие крест, прорывались во мрак. Дэвид руками ощупал себя. На нем была одежда из плотной грубой ткани, на голове шлем. Похоже на спецодежду или военную форму. Он сел, снял шлем, положив на землю, и попробовал сориентироваться в пространстве. Под ним был земляной пол. Пристав руками, нащупал бетонный потолок, высота которого не позволяла встать в полный рост. Тогда на четвереньках он подполз к светящемуся кресту, который оказался щелью в неплотно закрытой небольшой металлической двери. Она была заперта на задвижку изнутри. Он приложил к двери ухо, снаружи было тихо. Попробовал ее открыть, но задвижка не поддалась. Ощупав руками пространство вокруг нее, убедился, что ничего не препятствует. Тогда он потянул, что было силой, за выступающее ребро двери и одновременно рванул защелку. Она сдвинулась и с металлическим лязгом открылась. Толкнул дверь, и она со скрипом и кваканьем распахнулась. Поток яркого дневного света хлынул в лицо Дэвида, словно кислотой разъедая его глаза. Он зажмурился и закрылся рукавом. Не меньше 3 минут понадобилось, чтобы глаза привыкли. Дэвид выбрался наружу и осмотрелся. Он стоял в совершенно незнакомом ему месте, посреди полуразрушенных домов. Пространство между ними было завалено бесформенными обломками стен, раскуроченными металлоконструкциями и скрученной арматурой. Вперемешку торчали части мебели. В одной из куч, засыпанная наполовину пылью, выглядывала пластиковая кукла, смотрящая на Дэвида единственным уцелевшим зеленым глазом. Чуть поодаль выглядывали из-под бетонной плиты колеса расплющенной детской коляски. В нескольких метрах у стены стоял легковой автомобиль, раздавленный упавшей плитой. В воздухе стояла едкая вонь разлагающихся тел. Он оглядел себя. Его догадка была верна, он был одет в форму американского солдата. В этот момент он услышал за спиной окрик и повернулся. К нему приближались двое мужчин восточной внешности. Их волосы и недлинные бороды черны, словно смоль. Они держали Дэвида на мушке, направив на него автоматы калашников. На одном из них была зеленая форма с камуфляжным рисунком. Голова повязана платком в зелено-белую клетку. Второй во всем черном. На платке надпись на арабском. Оба выкрикивали неразборчивые фразы, обращаясь к Дэвиду и грозя оружием. «Американец!» – гаркнул боевик в зеленом платке на английском с сильным арабским акцентом. «Руки вверх, американская свинья!» Дэвид подчинился. Боевик с горящими глазами и звериным оскалом встал перед ним на расстоянии 2 метра. Он был эмоционально возбужден, все его тело передергивало. Было похоже, что он находился под действием каких-то наркотиков. «Американская мразь!» – заорал он. «Говори, где расположены американские солдаты!» «Я не знаю», – признался Дэвид. «Я не понимаю, как здесь оказался». В зеленом платке все больше распалялся. «Ты мне скажешь, где твои друзья-гомики, которые тебя трахают в жопу? Вы же в Америке все гомики? Где они? Говори!» – раскрасневшись, орал он. «Я не понимаю, о чем вы говорите». Тогда боевик подбежал к Дэвиду и, что есть силы, ударил прикладом в живот. От дикой боли он согнулся пополам. «Говори, пидор!» Он повторно попытался ударить Дэвида, но последний поймал автомат за приклад и, сильно дернув, выхватил. В то же мгновение сильный удар прикладом по затылку вырубил его. Мир исчез. Дэвид очнулся от града сыпавшихся на него справа и слева хуков и пинков. Он приоткрыл заплывшие глаза, все тело ломило. Руки и ноги были связаны и онемели от пережимавшей кровеносные сосуды толстой крученой веревки. «А, очнулся!» – оскалился боевик в зеленом. «Сейчас мы снимем видео для твоего гомика-подружки и твоей семьи». Он бросил фразу второму, на что тот достал из кармана смартфон и начал снимать их на видео. В зеленом выхватил из кобуры армейский нож и приставил его к шее Дэвида. Острое, словно бритва лезвия, рассекло кожу, и струйка алой крови побежала вниз, впитываясь в воротник куртки и окрашивая его в алый цвет. Мозг Дэвида отключился от происходящего. Перед глазами пробегала вся его жизнь. Он думал о Дарси. «Я перережу тебе глотку, как паршивому барану», – закричал боевик. «А затем отрежу твою голову и отправлю ее посылкой в Америку, а видео выложу на YouTube. Пусть твоя семья и друзья полюбуются». Успел он только произнести «Алла», как прозвучал выстрел, затем второй. Все стихло. Дэвид почувствовал, как нож из разжавшейся руки упал на землю. Снимавший выронил смартфон и с каменным лицом, словно подкошенный, с глухим звуком рухнул на землю. На его спине, становясь все больше, растекалось кровавое пятно. Дэвид повернул голову и увидел лежавшего на спине обидчика, сочащейся из груди кровью. «Хвала Богу, что успела!» – услышал вдруг он приятный женский голос. Он оглянулся. Перед ним стояла невысокая, с виду хрупкая девушка. На ней была военная форма и шлем летчика, из-под которого струились сияющие на солнце смоляные волнистые волосы. Она убрала пистолет в кобуру и сняла шлем. Необычная красота ее личика поразила Дэвида. Небольшая круглая голова с широким, одновременно высоким лбом, чуть крупнее, чем того требовали идеальные пропорции, с мило вздернутым носиком и чувствительным маленьким ротиком с выступающими пухлыми губками. Лицо к низу сужалось, заканчиваясь маленьким острым подбородком. На миниатюрной голове ее горящие изумрудами глаза казались просто огромными. «Я Меган Паркер, офицер американской армии», – представилась девушка. «Нам следует отсюда убираться, здесь небезопасно. Этот район Идлиба находится под контролем террористов». «Идлиба?» – Дэвид никак не ожидал такое услышать. «Так мы сейчас в Сирии?» Лицо выражало крайнее удивление. Она достала нож и быстрыми движениями рассекла зазубренной стороной веревку, освободив его руки и ноги. «Спасибо большое, Меган», – поблагодарил Дэвид, вставая с колен. Растирая сдавленные и затекшие места для восстановления кровоснабжения, добавил. «Меня Дэвид зовут. Дэвид Рассел». И протянул руку. «Очень приятно, Дэвид Рассел», – улыбнулась Меган, глядя ему в глаза. «Безумно рада, что у тебя есть имя, а не просто номер», мягко пожав его руку. «И мне. Что значит просто номер? И как я мог оказаться в Сирии?» «Расскажу чуть позже. А сейчас бежим в направлении того здания». Она показала на полуразрушенный трехэтажный дом с синими стенами. Они бегом добрались до него и укрылись внутри. «Объясни, Меган», – умоляющим тоном попросил Дэвид, – «что здесь происходит? Почему я оказался за тысячи километров от Америки, да еще и в центре боевых действий? Последнее, что я помню, так это какую-то лабораторию. Меня привезли туда из тюремной камеры». «Если честно, сама еще до конца все не понимаю. Отряд, в котором служу, или точнее служила, поскольку добровольно покинула военную базу, создан для выполнения самых сложных, находящихся под грифом секретности, заданий. Из взятого в плен солдата с применением пыток и сывороток правды несложно выбить информацию, представляющую военную и государственную тайну. Чтобы этого не происходило и для сохранения жизни и здоровья военнослужащих, начали применять контейнеры». «Контейнеры?» Брови Дэвида подпрыгнули. «Какие контейнеры?» «Контейнеры, как нам сообщили, это тела, чей мозг погиб в результате аварии или болезни. Но его сохранившейся активности достаточно, чтобы управлять всеми его функциями». «Ты хочешь сказать, что я контейнер? Не был никогда ни в каких авариях, и тем более болезней у меня отродясь не было». Он глубоко дышал, широко открыв рот. На лице выступил пот. Рукой он попытался его вытереть. «О, черт, какого...» – выругался Дэвид. «Я только недавно начала догадываться об этом, что нас просто-напросто обманывали, и поняла, что твой мозг вовсе не мертв». «И как это управлять?» – еще более озадаченный спросил Дэвид. «Именно управлять. Наши ученые научились подключаться к мозгу контейнеров, используя специальный шлем». «Ах, шлем», – припомнил Дэвид. «Да, когда я очнулся, то был в нем». «Да, именно этот шлем. Мы подключались через него ко всем органам чувств и мышцам организма. Могли видеть глазами контейнера, слышать его ушами и двигаться. Все очень реалистично». «Так получается», – в голове Дэвида мелькнула догадка. «Я был твоим контейнером?» «К этому я и веду. Ты был контейнером, которым я управляла для выполнения поставленного перед нашим отрядом приказа. Я была уверена, что ты просто овощ, которым управляю до тех пор...» «Каких пор?» – требовал Дэвид, все больше эмоционально заводясь. «До тех пор, пока твой мозг не проявил активность, какая может быть только у здорового человека». «Как это произошло?» – он с трудом сдерживал свои эмоции. Я точно не знаю, но предполагаю, что русские применили психотронное оружие, и ты оказался в зоне его поражения. Продолжай. Электроэнцефалография твоего мозга показала высокую активность нейронов, а потом я потеряла контроль над твоим телом и... «И?» – требовал Дэвид. И я решила проверить свою догадку. Взяла этот реактивный ранец. Она показала рукой на лежащий в углу металлический ящик с двигателями по бокам. «Поэтому я здесь. Я дезертировала и буду считаться предателем, раскрывшим информацию, представляющую государственную и военную тайну. Но я ни о чем не жалею и хочу лишь одного. Чего же? Чтобы мир узнал правду о контейнерах и об этом гнусном проекте. В это мгновение они услышали звук приближающегося автомобиля. «Нам нужно отсюда выбираться и как можно скорее», – прошептала Меган. «Видимо, боевики явились сюда, поскольку не смогли связаться со своими дружками». «Скорее всего», – согласился Дэвид, всматриваясь в поднимающиеся клубы пыли на дороге. Вскоре на ней появился пикап «Тойота» с установленным в кузове крупнокалиберным пулеметом, позволяющим вести прицельный огонь как по наземным целям, так и по низколетящим самолетам и вертолетам. Машина остановилась на пересечении улиц, примерно в 400 метрах от места, где лежали на земле тела их товарищей. Пыль рассеялась, и Дэвид увидел, как из кабины вышли двое. Третий спрыгнул на землю из кузова. Все чернобородые и вооруженные автоматами калашников. Они разделились и принялись обследовать местность, держа наготове автоматы. «Как мы отсюда выберемся?» – спросил Дэвид. «На реактивном ранце, но у меня только один шлем. Где ты оставил свой?» «В подвале. Бросил его там, когда очнулся». «Тогда беги за ним, а я в это время надену ранец и буду ждать твоего возвращения», – предложила Меган. «Вот что еще». «Что?» – спросил Дэвид. Меган сделала небольшую паузу и посмотрела в его глаза. «Будь осторожен». Она мягко положила свою руку на его грудь. «Ступай». «Да, бегу». Дэвид выскочил из дома с противоположной стороны и бежал, стараясь держаться мест, где не будет попадать в поле зрения террористов. Добежав до дома, в подвале которого очнулся, нырнул внутрь. Ползком крался, пока не нащупал оставленный шлем. Схватив его, он рванул к двери. Выскочил из подвала и бросился тем же путем обратно. Преодолев половину расстояния, он услышал сзади сперва окрик, а затем автоматную очередь. Всего в нескольких сантиметрах от него пули со страшной силой ударились в бетонную стену, оставив глубокие выбоины. Дэвид пригнул голову и сменил направление, чтобы уйти с линии поражения. На несколько секунд выстрелы прекратились, но затем вновь возобновились, террорист преследовал его. Внезапно он споткнулся и с размаху растянулся на земле, набрав полный рот песка. Через секунду прямо над его головой разорвались три пули, размозжив в стене силикатный кирпич. Это была нога Мега, на которую споткнулся Дэвид, спася свою жизнь. Меган лежала рядом за железобетонной плитой с надетым реактивным ранцем. Дэвид едва осознал, что произошло, как почувствовал, что его кто-то тащит за ногу. «Быстрее, прячься за плиту!» – скомандовала Меган. «Если не хочешь на тот свет раньше срока». Дэвид повиновался и, сделав несколько переворотов, оказался за плитой рядом с ней. Плита почти с человеческий рост стояла на боку, удерживаемая обвалившимися конструкциями здания. Меган встала. «Подойди ко мне и пристегивайся ремнями». Дэвид тоже поднялся и, пригибая голову, подошел к ней вплотную, став лицом к ней. «Не так. Повернись ко мне спиной», – смущенно глядя ему в глаза, приказала Меган. Дэвид развернулся и ловкими движениями обвязал себя ремнями и застегнул их на замки. «Готово», – доложил он. «Отлично! Надень шлем и взлетаем!» Едва он успел надеть его, как почувствовал, что земля ушла из-под ног, все дальше удаляясь. Он увидел сперва одного террориста, преследовавшего его, который сейчас выпускал по ним остатки магазина своего автомата. Поднявшись выше, Дэвид разглядел и остальных тоже. Один из них сел за руль «Тойоты», а второй взобрался в кузов и встал за пулемет. Машина рванула с места и начала преследовать летящую цель. Раздались выстрелы, и пули понеслись в сторону Дэвида с Меган. Каждая третья пуля была трассирующей, поэтому ясно, насколько близко они проносились от них. Преследование продолжалось минут 10, пока машина не застряла в тупике городских развалин. Дэвид пытался что-то сказать, но ветер уносил его слова. Меган прикоснулась к сенсорной кнопке на его шлеме, активировав его. «Теперь можешь говорить», – услышал смех Меган во вмонтированных в шлем наушниках. «Ты знала и не включила сразу?» – возмущенно спросил Дэвид. «Да, это было забавно», — продолжала смеяться она. «Ну, знаешь, шутница», — начиная тоже посмеиваться. На стекле шлема выводилась навигационная информация. Карта с маршрутом следования, высота над землей и рельеф местности. «Куда мы летим? В Адену?» – спросил Дэвид. «Это город в Турции. Выбрала его наугад. Все равно датчики показывают, что топлива нам едва лишь хватит пересечь границу Сирии. Для нас сейчас главное выбраться отсюда». Под ними проносились разноцветные лоскутки плодородных пахотных земель. Затем они сменились горными массивами со снежными вершинами. За ними побежали зеленые, красные, желтые вершины диковинных деревьев. Примерно через час датчик показал, что топливо на исходе и следует садиться. Судя по карте, они находились в районе турецкого города Кумлу. Высота 200 метров. 150, 100, менялись цифры альтиметра. 50, 10, 5, метр, приземление. Земли сперва коснулись ноги Дэвида, затем Меган. «Отстегивайся», – скомандовала она. «Вряд ли нам удастся его где-то поблизости заправить». Оба освободились от ремней и положили ранец на землю. Дэвид огляделся. Поблизости проходила небольшая асфальтированная дорога, по которой то и дело проносились машины. Меган встала у дороги и подняла руку. «Ты что делаешь?» – удивился Дэвид. «Не видишь, машину ловлю. Не пешком же ты собрался идти?» «Пешком? Нет, конечно». «Ну тогда ловим машину». И тоже встал у дороги с поднятой рукой. Вскоре на обочине со скрипом остановился громко тарахтя ржавый пикап марки «Форд». Он поднял облако пыли, смешавшееся с густой копотью, валившей из прогнившей трубы. Едкий дым с пылью вызвал дикий кашель у Дэвида и Меган, разъедал их глаза. Из машины вышел маленького роста сухой старичок с копной совершенно белых волос. Он внимательно и с интересом оглядел незнакомцев своими черными, словно угольки, глазами. «Американские военные», – заявил он на ломаном английском. «Да», – подтвердил Дэвид. «В таком случае вам лучше оторвать это». И он показал на нашивки на их форме. «В этой местности не любят американцев», – пояснил он. Меган вынула нож и отпорола сперва нашивки с формы Дэвида, затем свои. «Куда вы едете?» – спросил старичок. «В ближайший международный аэропорт», – пояснила Меган. «Я направляюсь в Дюзичи, могу подбросить дотуда, а там найдете кого-нибудь еще». «Хорошо, мы согласны», – ответил Дэвид. «У вас доллары есть?» – поинтересовался старичок. «Чем вы платить будете?» Меган ощупала свои карманы. «Ни наличных, ни карт». «Нам нечем вам заплатить, но мы переведем на вашу карту, как только окажемся в Америке». «Нет уж, вы меня такими сказками не проведете», – усмехнулся старик. «А что это за штука?» Он всматривался в лежащую обочину реактивный ранец. «В обмен на него я согласен вас подвести». «Идет», – согласилась Меган. «В таком случае полезайте в багажник, я закрою вас брезентом». Они помогли ему забросить в машину ранец и взобрались следом. Турок накрыл их брезентом и закрепил его веревкой. Дергаясь, со скрежетом механической коробки передач, машина тронулась. Примерно через час машина остановилась. Дэвид выглянул наружу сквозь щель между брезентом и бортом кузова. По всей ширине дороги расхаживали вооруженные военные. Проезжавший автобус был по их требованию остановлен. Двери открылись, и из него высыпали сонные пассажиры. Их выстроили в одну линию, и они один за другим предъявляли свои паспорта. В это время другие военные вели тщательный досмотр их личных вещей и багажа. «Военный патруль», – прошептал Дэвид. «Надо как-то отсюда выбираться». К «Форд» подошел черноусый сержант, насупив брови, и двумя хлопками по капоту и взмахом руки потребовал, чтобы старик вылезал из машины. Седовласый водитель, обронив взгляд на багажник, нерешительно подчинился и с бегающими глазами протянул документы. Военный показал на брезент. «Что в багажнике?» – рявкнул он. На что старик неуверенно ответил. «Багажник пустой, товарищ сержант». «Развязывай давай», – приказал военный. Дрожащими руками старичок с великим трудом сумел совладать с веревкой. Пальцы его не слушались. Сержант резким движением откинул брезент. «Что это такое?» – прогремел его голос. Старик кинул взгляд в багажник. Внутри, кроме старого мятого колеса и реактивного ранца, никого не было. «Руки за голову!» – заорал военный, наставив автомат на растерянного и одновременно пребывающего в большом изумлении старика. Щуплый седовласый водитель подчинился. В этот момент мимо проехал вновь заполненный пассажирами автобус. Его досмотр завершился, и поступила команда, что он может продолжать свой путь. Дэвид и Меган забрались на последний ряд сидений и тяжело дышали. Трагическую сцену со стариком и сержантом они наблюдали из окна, слегка отдернув пыльную шторку. Автобус прибыл через полтора часа на кишащую людьми автостанцию города Аданы. Едва открылись двери, в нее вбежали трое смуглых военных с автоматами в руках. Быстрым шагом они прошли по рядам, всматриваясь в каждое лицо пассажира. Последний ряд сидений оказался пустым. Военный наклонился к окну и отдернул шторку. Оно было открытым. «Нам нужно найти место, где переночевать!» — крикнул, обернувшись Дэвид, пробираясь сквозь гудящую толпу людей, держа Меган за руку. В одной из тихих улочек они натолкнулись на стоящий вдоль обочины грузовой прицеп с высокими деревянными бортами. Они рассудили, что в качестве временного убежища он прекрасно подойдет, и взобрались внутрь. Кислый запах гнилых овощей ударил им в нос. «По всей видимости, прицеп используется, и нас могут здесь найти», – заключил Дэвид. «Ты оставайся тут, а я разведаю местность и попробую раздобыть нам другую одежду». «Хорошо. Единственное, о чем я прошу, будь осторожен». Меган томно смотрела на него. «Обещаю, буду осторожен», – бросил он в ответ и спрыгнул с прицепа. Оглядываясь по сторонам, скрылся за углом дома.